Глава 15. Адрес, который дала Гудману миссис Смит, оказался тем местом, которое наглядно демонстрирует, во что превращается семейная ферма, когда ее продают строительной корпорации. Ферму лет 20 назад пристроили к гигантскому угодью, оставив один акр вдоль дороги, на котором построили в ряд 4 маленьких ранчо. В лунном свете все они выглядели ухоженными и в хорошем состоянии. Все были совершенно одинаковыми, с белой обшивкой, серыми крышами, лужайками, короткими, прямыми подъездными дорожками и почтовыми ящиками на высоких деревянных столбах у обочины. Однако между ними имелось одно очевидное различие. На дорожках перед 3 домами стояли машины. Перед 4-м — нет. И как раз 4-й дом был тем самым адресом, который дала Гудману миссис Смит. «Плохо», — сказала Соренсон. «Да», — согласился с ней Гудман. «Во всех 4 домах свет не горел, впрочем, это было совершенно естественно посреди ночи. Но каким-то непостижимым образом дом без машины казался темнее своих соседей. Он выглядел тихим, заброшенным и пустым». Соренсон выбралась из машины. Дорога представляла собой старый сельский проселок, залитый асфальтом. Дренаж никуда не годился, и дождевая вода, а также та, что стекала с полей, превратились в жидкую грязь в канавах. Соренсон перешагнула через нее и остановилась в начале дорожки, ведущей к дому официантки. Почти сразу к ней подошел Гудман. Соренсон проверила почтовый ящик исключительно по привычке. Он оказался пустым, что было нормально для того, кто работает по вечерам. Такой человек обычно вынимает почту перед тем, как отправиться на работу, а не после. Ящик был белым, как и все остальные, с именем, выведенным маленькими буквами-наклейками, «Дель Фуэнсо». «Как ее зовут?» «Карен», — ответил Гудман. «Сходите, постучите в дверь. Нужно проверить», — попросила его Соренсон. Шериф постучал в дверь, никакого ответа. Он снова постучал громко и несколько раз, никакого ответа. Соренсон прошла через лужайку к соседнему дому и позвонила в звонок 1 раз, потом 2 и 3, и одновременно она достала удостоверение. Через 2 минуты дверь открылась, и она увидела мужчину в пижаме среднего возраста, седого. Джулия спросила его, не знает ли он, когда его соседка вернулась с работы. Мужчина в пижаме сказал, что он не видел, как она приехала. Она спросила, живет ли его соседка одна. Он ответил, что она живет одна, она разведена. Соренсон спросила, есть ли у нее машина. Мужчина сказал, что есть, и вполне приличная, ей всего 5 лет. Она купила ее на деньги, полученные при разводе, так он думал. Соренсон спросила, всегда ли его соседка ездит на работу на машине. Он ответил утвердительно, иначе ей пришлось бы идти пешком. Тогда Соренсон поинтересовалась, ставит ли его соседка машину на дорожке перед домом. Мужчина сказал, что машина стоит там целый день и ночь после того, как она возвращается с работы. Обычно она ставит ее на то маслянистое пятно, которое они смогут увидеть, если подойдут поближе и внимательно посмотрят на землю, потому что единственным недостатком машины является трансмиссия. Соседке давно следовало решить эту проблему, все равно придется рано или поздно. Но некоторые люди склонны игнорировать подобные вещи, так он думал. Соренсон спросила, случалось ли, чтобы его соседка не ночевала дома. Мужчина ответил, что такого не было ни разу. Она работает в баре и возвращается домой в 1:50, как часы. Ну, кроме тех дней, когда выпадает ее очередь делать уборку, и она задерживается. Тогда она приезжает без 25 часов или около того. Миссис Дель Фуэнсо приятная женщина и хорошая соседка, и мужчина сказал, что он очень надеется, что с ней не случилось ничего плохого. А еще, что помог им. Соренсон заверила, что его информация оказалась для них исключительно полезной. Мужчина добавил, что если она хочет узнать больше, ей следует поговорить с другой соседкой. Они дружат и помогают друг другу. Например, ребенок миссис Дель Фуэнсо спит там, когда та работает. «У Карен есть ребенок?» — спросила Соренсон. «Дочь. — ответил мужчина. — Ей 10, как и у ее подруги. Дети там ночуют, потом утром миссис Дельфуэнсо забирает их, кормит завтраком и отвозит к школьному автобусу.